Ицхак Мерас. «Вечный шах». Издательство «Текст», Москва, 2000 год. Авторский сборник «Полнолуние». Авторизированный перевод с литовского Феликса Дектора. Читает Саша Жукова. Одно из самых пронзительных произведений на тему катастрофы – роман Ицхака Мераса «Вечный шах». Написанная в начале 60-х годов, книга стала одним из первых явлений еврейского самиздата. Первая публикация в журнале «Дружба народов» за 1964 год в номере 9. В основе произведения – история жизни литовского гетто, именно жизни, потому что включает она в себя все – любовь, рождение и смерть, духовный взлет и бездонность падения. Глава первая. Начало. Первое. Когда фигуры были расставлены, Шогер прищурился и помедлив взял две пешки, белую и черную. Он их спрятал в ладони и встряхнул. «Ну, кто начинает? Я или ты?» Его уши подергивались, бледная кожа под редкими прилизанными волосами вздрагивала. Он волновался. «Будь я индейцем», — думал Исаак, глядя на его шевелящиеся волосы. «Я бы, наверное, срезал этот скальп». «Не знаешь?» — спросил Шогер и выставил руки перед собой. «Если не знаешь, я скажу тебе. Все на свете лотерея. Шахматы — лотерея. Мир — лотерея. И жизнь тоже лотерея. Он здесь хозяин и все-таки боится», — думал Исаак. «Знаешь что, ты можешь выбрать. Я предлагаю тебе черные. В лотерее, как правило, проигрывают». «Левую», — сказал Исаак. «Ну, смотри». Шогер разжал пальцы. На ладони была белая пешка. «Еврейское счастье», — усмехнулся он. «Я не виноват. Ты выбрал сам». «Неужели это смерть?» — подумал Исаак. «Я не хочу умереть. Разве есть на свете человек, который хотел бы смерти?» И все же ему достались белые. Исаак повернул доску, бросил взгляд на фигуры и сделал первый ход. Второе. Вы знаете, как светит весеннее солнце? Вряд ли вы знаете, как оно светит. И откуда вам знать, если вы не видели, как улыбается Бузя? Весеннее солнце светит, как улыбка Бузи. А ее улыбка такая же светлая, как весеннее солнце. Я знаю, я увидел ее вчера, и мне стало страшно, что только сейчас я встретил ее. Она живет в конце темной улички, на другой стороне гетто. Я был просто дурак все это время. Я не знал, что у нас в гетто живет Бузя. Она шла с подругами. Я взглянул на нее и остановился, не в силах оторвать глаз. Тогда она улыбнулась. Она пожала легкими своими плечами, будто не понимая, чего я встал на ее пути. Улыбнулась и пошла своей дорогой. Потом она обернулась, и я снова увидел ее улыбку. Теперь я знаю, как светит весеннее солнце. Оно светит, как улыбка Бузи. а улыбка Бузи, как весеннее солнце. Вчера я не знал еще, как ее зовут, но увидел ее и вспомнил песнь песней. Я вспомнил девочку из «Песни песней» Шолом Алейхима, первой книги, которую прочел в детстве, и дал незнакомке имя Бузя. Мне хотелось, чтобы я был Шимик, а она Бузя, чтобы вокруг не было узких уличек гетто, обнесенных высокой стеной, чтобы не было людей с желтыми звездами, чтобы мы были еще маленькими и только вдвоем, Шимик и Бузя, чтобы сидели на широком, без конца и края лугу, на мягкой зеленой траве, и чтобы я мог сказать: «Бузя — сокращенное имя, Эстер Либа, Либузя, Бузя. Она старше меня на год или два, а обоим нам нет и 20. Теперь потрудитесь посчитать, сколько лет мне и сколько Бузе. Вы знаете, где я сейчас? На другом краю гетто, в конце узкой улички, той, на которой живет Бузя. Я сижу на каменном пороге. Странная прохлада исходит от этого гладкого камня и растекается по всему телу. Но я не встаю. Может быть, это холодок, оставшийся еще с зимы и не успевший растаять на весеннем солнце. Но мне совсем не холодно. Мне тепло. Если бы мама была жива, она бы поправила платочек, ровно лежащий на голове, и всплеснула бы руками. «Изя», — сказала бы моя мама, — «Изя, ты же молодой человек, ты уже почти жених, а сидишь на холодном камне, как мальчик. Изя, ты ведь, можно сказать, мужчина, чтоб не сглазить. А того и гляди, и придешь домой с готовой болезнью, не дай тебе Бог». Я сижу, мне тепло. Мы только что вернулись с работы. Я тут же умылся, натянул свою красивую голубую рубашку и побежал сюда, к этому каменному порогу. Я жду, жду, когда появится Бузя. Когда сидишь возле дома на каменном пороге, слышишь все, каждый шаг, каждый шорох, малейший звук. Хлопнула дверь, и мне кажется, что это Бузя. Прошуршали шаги, и я думаю, что это Бузя. Скрипнули деревянные ступеньки. Я жду. Вот сейчас выйдет Бузя. Ее нет. Не выходит. Может, вовсе нет никакой Бузи. Может, мне просто вспомнилась песнь песней, первая книга, которую я прочитал в детстве. Снова хлопает дверь, шуршат шаги и скрипят старые ступеньки. Сейчас она выйдет, не может быть иначе. Да, это Бузя. Я вскакиваю, смотрю на нее и не знаю, что сказать.